эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску «Што цікава беларусам?». Чаму інфармацыя пра палітычныя рэпрэсіі не выклікае вострай грамадскай рэакцыі? Ці ёсць жыццё па-за сеціваў? Што трапляе ў трэнд беларускай грамадскай увагі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць праскім акцэнце прадусар праграмаў тэлеканалу «Белсад» Ірына Чарняўка і блогер Эдуард Пальчыс. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Навіна гэтага тыдня: за ўдзел у маніфестацыі 8 верасня на дзень вайсковай славы 12 чалавек былі пакараныя адміністрацыйнымі арыштамі і штрафамі. Ну, вось Владзімір Некляеў ужо адсядзеў тэрмін, застаецца за кратамі Мікола Статкевіч, атрымалі адміністрацыйныя арышты Павел Севярынец, Андрэй Шарэнда, Наталя Папкова. Ну, абстрактна кажучы, гэта важная навіна. Гэта важная навіна хаця б таму, што акцыя 8 верасня была хіба не адзінай дэманстрацыяй таго, што ў краіне, ну, ўсё ж такі не ўсе за вучэнні Захад 17, ёсць і альтэрнатыўная думка, так бы мовіць. Акрамя таго, ну, в нейкай іншай краіне зняволення, хай сабе і кароткатэрміновыя, самых вядомых постацяў у апазіцыі, гэта важна. А вот у Беларусі, ну, там БТ пра гэта не гаворыць, Саввбелія пра гэта не піша. Ну, але Радыё Свабода, Белсат, Еўрарадыё, Хартыя, Тутбай пішуць, так ці інакш паведамляюць. Але вот што тычыцца, скажам, розгаласу, што тычыцца хайпу, як зараз модна гаварыць, ну, вот не надта каб. Ці гэта не так, ці... А калі так, то чаму? Ірына. Гэтую акцыю 8 верасня медыі сапраўды асвяцілі досыць добра. Быў онлайн і на навінах бай, быў онлайн, хіба што і на Свабодзе, быў онлайн і на Белсаце. То бок усе медыі да гэтай акцыі паставіліся вельмі сур'ёзна. А што тычыцца хайпу ў соцсетках, ведаеце, ці патрэбны гэты хайп у соцсетках? Каб што? Чаго вы как бы чакалі? Як павінен выглядаць хайп в соцсетках вось на такую інфармацыю? Скажам, глядзіце... Ірына, даволі дзіўная формуліроўка у вас. Ці павінна быць, ці не павінна? Да я не ведаю, што павінна, не павінна. Я просто хачу разам з вамі апісаць тую сітуацыю, якая ў Беларусі ёсць. Она добрая, кепская, неважна, но якая она ёсць. Я магу сказаць, што рэакцыя в соцсетках, калі мы успрымаем соцсеткі як, скажам, такое адлюстраванне грамадства, рэакцыя в соцсетках, напэўна, была досыць адэкватнай там самой падзеі. Калі паглядзець на гэты год, на тое, што адбывалася, скажам, в пытанні якіхсь там палітычных рэпрэсій у гэтым годзе, то інфармацыйная карціна была досыць такая жорсткая. В гэтым годзе і справа Белого легіона была, і справа Пальчыса, і Курапаты, і пратэсты ў Весну, і была досыць моцная рэакцыя на гэта все в соцсетках. Я хачу нагадаць, што, напрыклад, людзі сабралі каля 50 тысяч даляраў на выплату штрафаў тых пратэстоўцаў, каторых аштрафавалі за пратэсты ў Весну. У той самы час, скажам, да, у нас паніжаны, скажам так, гэты балевы парог, у нас паніжана, можа быць, на тле вось гэтых всіх навінаў, у нас паніжана рэакцыя в нашым грамадстве на такія справы, як пасадка, да, лідараў апазіцыі на некалькі сутак. У той час, як, скажам, па справе Белого легіёна, людзям пагражалі сур'ёзныя тэрміны рэальнай турмы. Мне здаецца, што рэакцыя в соцсетках была досыць адэкватная. Эдуард, ну, соцсеткі – это якраз, так бы мовіць, ваша епархія. Хаця маё пытанне было не столькі пра соцсеткі, колькі ўвогуле пра беларускае грамадство. Яно па-рознаму сябе, як бы, можа праяўляць. Яно можа праяўляць сябе, скажам, па колькасці клікаў на той ці іншы, скажам, матэрыял, тое ці іншае паведамленне на сайтах. Яно можа праяўляць сябе на форумах адпаведна пад адпаведнымі матэрыяламі. Яно можа праяўляць сябе так у соцсетках, альбо яно можа сябе праяўляць і ў размовах, я не ведаю, на працы, у курылцы, на трактарным заводзе, у аўтобусе, піўной, там дзе заўгодна. Ну, грамадства жыве не толькі ў інтэрнэце. Вот, але вот тое ж пытанне вам, як бы вы памерылі или вот температуру реакции на, ну вот, принамсі, поведомление про политичные репрессии, принамсі, вот про гэтые там 12 человек, якія были покараны за 8 верасня. Прежде я хочу сказать, что посадки рознь, потому что, допустим, когда еще не было там интернета сильного и прочего, и сидел, я как помню, Козулин, то, что он сидит, там обсуждалось вот как раз и на заводах, и там между учителями, преподавателями в школах, и даже когда у нее там жена умерла, я помню, что тысячи пришли проститься с ее женой и прочее. А вопрос, что реакция на любые какие-то вот такие наказания, она часто коррелирует с тем, насколько человек был вовлечен в то или иное событие. Допустим, в площади там 2006-2010 года, где как бы многие хотели бы побывать, там, типа, там 50 тысяч, что пришли, это не все, куда больше еще там хотело бы там быть, но там, допустим, не пришло. В итоге они хотя бы формально вовлечены в это и переживают за результат, им близки люди, которых там сажали на сутки. То же самое вот в этом году, да, вот собрали 50 тысяч долларов, потому что это эмоциональная была акция, и формально каждый такой, ну, действительно активный гражданский белорус хотел бы там быть. Если он там не был, то он хотя бы сопереживал. А вопрос сейчас, почему там не так уж сильно заметно? Потому что, во-первых, тактика власти изменилась, они стали, ну, если раньше штрафы, на них никто не обращал внимания, то после этих событий весны вот эти постоянные посадки кого-либо, ну, к ним привыкли. То есть есть такое понятие, как привыкание к инфоповоду, да, то есть просто уже шутят там, посадили Статкевича, начинают шутить, а что его вообще выпускали из тюрьмы? Многие люди, с другой стороны, проявляют определенное равнодушие, потому что они не были вовлечены вот в эти политические протесты, там, к этим акциям протеста, которые проводил Статкевич. Ну, это уже вопросы. Эдуард, але ведаеце, вот вы кажаце, ангажаваныя, неангажаваныя, да? У лютым сакавіку мы бачылі, прычым масавую рэакцыю, прычым у тых катэгорыях насельніцтва, якое ўвогуле да таго, ні пра якога Статкевіча не ведала ці не хацела ведаць. А вось калі гэта пайшло, то як бы, ну, мы бачылі эту рэакцыю, прычым я кажу, у зусім новых катэгорыях грамадства. Так што ці толькі тут справа ў тым, што хтосьці пра штосьці не ведае. Калі як бы мяняецца сітуацыя, то людзі і даведваюцца. Насчёт февраля там выходзілі очень разныя людзі, хто-то выходзіў просто чтобы конкретно он не заплатил 200 долларов. Это чего было много. И им да вообще до политики. Эдуард, я вас перепыню. Я про реакцию на гэта. Про реакцию тех, кого там, может, и не было на гэтых площах. Але кто, так сказать, читал, реагировал, там в одноклассниках писал, на той же там своей некой вязковой за валенцы обмерковал гэта. Ну, этот розголос тады был значно шире, чем зараз, например, вот про гэтай справы. Ці вы с этим не сгодны? Нет, конечно, тогда было намного шире, но опять объясню. Тогда были митинги, которые затрагивали большой, широкий круг населения. Сейчас, допустим, акции протеста, что третьего или что прочего, они узкие, они не очень были проработаны медийно, то есть людям не объясняется, зачем туда идти, ради чего, что мы хотим добиться. И есть конкуренция всегда в медиа насчет других событий. В мире вот этих потоков информации куча всего соцсетей происходит. Часто вот это там 15 суток, они выглядят, ну, не очень такими шокирующими. Поэтому и такая скромная реакция. А вот на конт медиа некий час тому Виктор Мартинович написал такое довольно изъедливое эссе про то, как отрозниваются айчинные СМИ 10-х от СМИ 90-х и нулевых. Ну, и одна из выснов у Виктора – это то, что яны, как бы, те не пишут про политику, те пишут мляво, так бы мовить, расставляючи не так приоритеты, как они расставляли ранее, вот про что сказал Эдуард. Те навод пишут про политику, коли и пишут, то таким гламурным ключи. А может, справа не в СМИ, может, справа все-таки в громадстве. Ирина, як вы лечите, что тут, как бы, яйка, что тут кураня? Я, ну, дать ему выпадку с Виктором Мартиновичем совсем не сгаджусь, потому что, коли он поравновывает с 90-ми годами, коли политичная подея и сапраўды мелі значнасць. Тыя падзеі, которыя тады адбываліся 95, 96, 97 год, вось ён прыводзіць у гэтым сваім здзеклівым эсэ. Яны сапраўды мелі значнасць і прыкладаліся на лёсы сапраўды многіх людзей. І таму, уласна кажучы, увага медыя да іх была большая. Цяпер, скажам, вось гэтыя акцыі і 3-га числа, і 8-га числа, яны, скажам, ну, не асабліва перакладаюцца. Гэта дэманстрацыйныя акцыі, у которых няма, скажам так, другого крока. Да? Вось мы зараз задемонструем наш протест і все. І на гэтым все завершыцца. Людзі таксама ж ацэньваюць правільна гэта ўсё, правільны ўплыў гэтых акцый на ўласнае жыццё. Калі параўнаць зноў жа з антыдармаецкімі гэтымі акцыямі, то у людзей, которые выйшлі на вуліцу, была канкрэтная мэта, яны патрабавалі адмены адмены гэтага дэкрэта, адмены гэтых пабораў, яны не проста выйшлі паабурацца, не проста выйшлі, скажам, паказаць штосьці, задэманстраваць, яны рэальна гэтага патрабавалі, яны спадзяваліся, што яны націснуць і гэты дэкрэт адменяць, што, в прынцыпе, в пэўным сэнсе, в какой-то ступені і атрымалось. Калі лідары апазіцыі выйшлі прадэманстраваць свой пратэст, ну, яны его прадэманстравалі. Власна кажучы, вось і сваёй мэты в пэўным сэнсе дасягнулі. Ну і такая рэакцыя грамадства. Тут, ведаеце, што тут мне здаецца, што в пэўным сэнсе людзі ацэньваюць уплыў на сваё жыццё вось гэтых палітычных падзей. Вось, глядзіце, мы цяпер назіраем, сёння я з калегамі размаўляла на тэму таго, якія палітычныя тэмы, допустим, на Белсаце набіраюць большасць лайкаў, шэраў, каментаў і так далей. Па-ранейшаму тыя тэмы, самыя лайканы, дзе хедлайнер Лукашэнка. Ці гэта змена часу, школьнага часу, ці гэта які-небудзь збор бульбы, ці гэта яшчэ штосьці. Быў ён незадаволены надвор'ем, змяніў гэта кіраўніка метэацэнтра і так далей. Все, вось гэта выклікае лайкі, выклікае рэакцыю, выклікае каментары. Чаму? Таму, што атрымліваецца на сённяшні момант в палітычным жыцці в Беларусі, тое, што рэальна ўплывае на жыццё людзей, оно сыходзіць ад Лукашэнкі, но не сыходзіць, допустим, ад лідэраў апазіцыі. Гэта такая рэальнасць і такая рэакцыя вас твая адпаведна. Эдуард, а як вы адказваеце на гэтае пытанне? Мне все-таки бачыцца пэўны такі парадокс, ну вот тым, што сказала Ірына, да? Калі гаворыцца, што вот людзі глядзяць на гэтай акцыі, думаюць, які яны ўплыў акажуць на іх жыццё. Так справа ў тым, што ўплыў гэтых акцій залежыць ад іх. Бо справа ў тым, што калі Статкевіч, скажам, кагосьці заклікае, і на гэта прыйшло б не 200 чалавек, а 10 тысяч, то, адпаведна, і як бы гэта будзе ўплываць. Людзі, ані ж не толькі назіральнікі, яны, уласна, палітык, нават лідар, там, кіраўнік дзяржавы, ён не мае нейкай сваёй уласнай сілы, там, сваіх цагліц, ён мае сілу людзей, якія яго падтрымліваюць, якія за ім стаяць і гэтак далей. Да, но, во-первых, опять, когда человек обычно сейчас думает, пойду ли я на акцию, там, образно говоря, 8 сентября, 3 июля, он думает, меня там исключат, уволят, выгонят или прочее. Потому что даже если там будет много людей, власть уже достаточно как бы запугала. Было множество примеров. Каждый человек в стране, даже который не был на митинге, знает, что за его посещение возможны жесткие санкции. Что касается февраля, опять, это было уже, созревало долго, это было еще в январе видно, что будут какие-то протесты даже без политика. Там люди выходили за конкретно, они выходили многие за деньги, то есть за конкретно за свой кошелек. Некоторым было нечего терять, особенно если касается маленьких городов. Это просто всегда вопрос, что когда человек идет на жертву, то есть у нас выйти на акцию – это определенная жертва. Это либо жертвуешь временем, или это просто смелый поступок. Цель акции для человека всегда должна быть, ну, стоящей. Иначе как бы… Эдуард, ну, я вас перепоню, вот одну секунду. Ну, вы тогда были еще маленьким. В 96-м годзе, але я памятаю, десяткі тысяч выходзілі, калі падпісалі эту першую дамову інтэграцыйную, яшчэ аб супольнасці Беларусі і Расіі. І тады людзі выходзілі супраць, выходзілі, ну, баялись рэальна, што сапраўды заўтра Беларусь стане Расіяй. Так што сказаць, што людзей выводзяць на вуліцу заўсёды і выводзіла толькі, так бы мовіць, кавалак хлеба там і бабкі, это не так. Нет, я не про это говорил, я говорил конкретно про этот год. Конечно, и сейчас будет снова вопрос независимости. Я надеюсь, что выйдет, может, не 50, а 100 тысяч, да, человек. Вопрос именно, опять-таки, смысл вот этих акций, что проводили. Второй вопрос – пиар этих акций, вовлеченность. У нас нет, к сожалению, у политиков ни денег, ни сил, ни инструментов. И как уже вот Марцинович говорил, и медиа изменились. Вот то, что говорил Марцинович, это правда, потому что, во-первых, выросло новое поколение. Сейчас многие молодые люди вообще не знают, что там в 90-х происходило. Самое молодое поколение не знает, что в 2006-м даже проходило. Они там максимум, помню, 2010-х. А они на политику смотрят через другие плоскости. Они не знают историю и бэкграунда. И поэтому вот этот гламурный ключ, это пишут молодые люди, часто для молодых людей, которое вот, ну, поколение нулевых и вот этих вот лет. И поэтому как бы общество действительно изменилось. То, что в 90-х, когда были, во-первых, партии, у партии было какое-то влияние, была как бы сеть по регионам, да, и это действительно была мощь вплоть до конкретной угрозы Лукашенко. Сейчас, в принципе, политики практически нет. Да, то есть, если не брать вот этих вот выборов, там, имитации выборов, то, ну, как бы политическая жизнь от 90-х и сейчас чаще отличается. И это также влияет на медиа. Эдуард, поводле ваших оценок, как бы вот вы могли описать тип информации, якая, так бы мовить, хайпится, то есть якая заводит, якая спораджая дискуссии, спречки, лайки, шеры и так далее. Вот мы бачили, в принципе, такие темы, скажем, этой компании «Формель», скажем, акт Фомочкина и акт Скворцовой. Ирина уже сказала про Лукашенко в разных, так сказать, ипостасях. Вот в этом смысле часом говорится, ведаете так, что да, вот людям там цікаво, их там непосредное житё, але, умовно кажучи, информации про то, что там на 20 рублёв, скажем, подвысили заробок за месяц, ну это цікаво, да, но вот так вот, скажем, не дико спрачаться, обмерковывать, горача, люди гэта не будуць. А вот Фомачкіна будуць, і Скварцову будуць, і Фармель будуць. Ну, прынамсі, в Фейсбуку. Так вот, вы маглі б как-то апісаць тып того, что заводить? Ну, если брать конкретно белорусские реалии, да, именно последних лет, когда были вот такие массовые протесты или какие-то поводы, которые не реагировали, это, в первую очередь, связано все с социально-экономическими вещами. Если брать 2011 год, да, когда точно так же по всему городу, даже без всяких лидеров, без организаций были протесты, это было во время сильнейшего кризиса, да, и этот год связан и экономический кризис, и безработица. То есть пока что вот последние годы белорусов конкретно заводит тема вот этого обнищания, ухудшения положения их жизни, и когда вот достигается какого-то пика, прорывается волна, то есть все недовольство в общем. Потому что многие люди в тех же регионах в пожилого возраста, они требовали именно реформ, не просто там повышение зарплаты, а реформ. И вот именно вот эти вещи. Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Что цікаво белорусам?». Эдуард, я крышечку про иншее спытался. Вы уже кажете про то, что доходит до конкретного социального и навык политичного деяния, да? Коли люди уже выходят на улицу. Те там пишут выконкамы и так далее. А я про то, якая информация людей, як споживцов информации, якая ими успрымается, что они кликают, что они лайкают, что они обмерковывают. Политическая информация или в общем-то? Любая, информация. Любая. То, что цікавит. Это всегда довольно одинаковые вещи. Статистика об этом говорит. Это погода, курс валют, гороскопы, сонники и порнография. Это люди читают. Не, вы не маете рацию. Это люди читают, это люди не обмерковывают. На дворе не обмерковывают. Я вот привел несколько сюжетов. Обсуждают примерно то же по типу Диана Шурыгина или «Жизнь звезд», или рэп. Альбомы, то есть, ну, это все часто, ну, мало связано с какими-то такими социально-политическими вещами. То есть, если смотреть, всегда самое хайповое – это что-то либо такое культурно-популярное, либо какие-то скандалы в области между звездами и прочее. То есть, типичные такие вещи. Ирина, вы сгодны? А вот мне сдается, что все ж таки вот некоторые темы, какие я перелечил, вот эти скандальчики вокруг Формеля, это, скажем, вот этот жест Фомочкина, жест Скворцовой, и причем, видите, мы вот так это поделяем, что есть некая политика, это где там выйти на площадь. А с иншого боку, вот як на мой погляд, реакция на Фомочкина, на Скворцова, это так само политика, это про вельми серьезные речи, это про идентичность. Якая важная. Так, ведаеце, канешне, но ізноў жа вы разглядаеце гэта з пункту гледжання, скажам, сваёй стужкі ФБ, да? Я, напрыклад, мадэрую стужку Фейсбука праграмы «Асабісты капітал», она такая эканамічна-спажывецкая. Я магу сказаць, што на маёй стужцы найбольшы хейп выклікаюць тэмы, вот звязаныя з вот этими 20 рублями. Павысілася на 20 рублёў? Да, набежит куча людзей, прычым пенсійнага часцей за ўсё ўзросту, і падымецца вельмі вельмі моцны хай, вось менавіта ў маёй стужцы, я магу так сказаць. Прычым я вам скажу так, што у нашым грамадстве, у нашай краіне, напэўна, не можна аддзяліць палітыку ад непалітыкі. І таму палітычная крас ёсць, напэўна, ў кожнай тэмы, пачынаючы ад дармаедскіх дэкрэтаў, заканчваючы нават, як сёння высвятляецца, вырубкай дрэваў і ўшчыльненнем забудовы. Это таксама ўжо палітычная тэма. Калі мы гаворым пра тот хейт, каторы так ці іначай как-то звязаны з нашай краінай, калі мы не пра Дзяну Шурыгіну гаворым, каторую ўвогуле, как бы, скажам, зусім не мае да нас дачынення. Выклікаюць сітуацыі канфліктаў на лініі ўлады чалавек. Вы памятаеце, вось гэта, ізноў жа, падчас гэтых антыдармаедскіх пратэстаў, вы памятаеце, напэўна, як разыходзіліся вот эти фотографии, якая была реакция на фотографии вот этих несчастных людей, которые мусили на администрационных комиссиях у присутности кучи чиновников доказывать, что они на самом речь бедные и не маем як заплатить этот податок, и это плачущие люди, и это выкликало вельми моцную реакцию. И снова же, нават белорусская мова на этикетках теперь является в Беларуси политичной темой. И тому, ведаете, и коли казать про то, что цікавится, ці не цікавится наши люди политикой, да, мы мусим зразуметь, что спектр вот этой политики у нас досыць шырокі, і ён не зводзіцца толькі да апазіцыйных акцый. І калі чалавек мусіць зарэагаваць на штосьці, ён мусіць зарэагаваць на штосьці, што сапраўды яго і эмацыйна закране, і будзе тычыцца ягонага жыцця. Эмацыйна яго закране і будзе тычыцца яго жыцця. Ну, вось на сённяшні момант, да, тэма эканамічнага вось этого спада, тэма яго ўласнай кішэні, это то, што выкліча сапраўды рэальны адгук. Калегі, а вот ці можна як бы прадказаць рэакцыю, сказаць, што вот это вот выкліча, вот это не выключа. По шчырасці, ведаеце, на мяне вельмі моцнае ўражанне зрабіла гісторыя вакол знікнення вось гэтага маленькага хлопчыка Максіма Мархалюка, якая спарадзіла не толькі, так бы мовіць, когнітыўную рэакцыю, то есть жарсці, спрэчкі, абмеркаванне, но і практычную, дзейнасную. То есть сотні валянтэраў яго шукалі, сотні людзей в этом удзельнічалі. Між тым, у Беларусі штогод знікае десяткі людзей. Знікае, ну, можа, не десяткі, но немало дзяцей. Як правіла, большасць адшукваюць, хаця не ўсіх, ёсць і людзей гадамі шукаюць, але варта сказаць, што ніводнае з гэтых знікненняў, хаця я кажу, іх было немало, не выклікала такой свечкі, не выклікала такога выбуху. Чаму? Чаму вот справа Мархалюка выклікала такую? І ці можна это як бы інспіраваць, ці можна это арганізаваць, ці это ўсё ж такі, ну, вот некая спантаннасць? Вот так людзі адрэагавалі на гэта. А на літаральна падобную сітуацыю, можа, якая там была месяц ці паўгады таму, ну, не так рэагавалі, Эдуард. Во-первых, это медійна падавалася более сильна, медіа січалась. І плюс там, как бы, сама ситуация стопажа, она визуально вот, в головах людей вот, создавала этот образ. Десятилетний мальчик, большая беловежская пуща, он туда пошел непонятно почему, то есть загадочно, что он туда пошел вечером. То есть она вот, сама по себе, ну, интересная. Вот этот образ, что маленький мальчик, большая беловежская пуща, он как-то, наверное, просто срезонировал. И поэтому люди стали откликаться, потому что белорусы хоть что-то представляют о Беловежской пуще и там смотрели когда-то, наверное, триллеры про там пропавших детей. В другие случаи они куда более слабо про них пишут. Тут, наверное, работа и родителей, и местных властей, и там они быстро, во-первых, в первый же день начали искать. Эдуард, а что тут все-таки, а что тут как бы яйка, что куроня? Медиа осветляли ситуацию, потому что она уже была как бы присутная у грамадской думцы, ці наадварот? Яна ў грамадской думцы з'явілася, таму што медыя ее сталі прасоўваць? Я думаю, здесь медиа свою роль сыграли. Ну, здесь в первую очередь медиа, потому что про это сразу с первых дней, видимо, просто именно через местные власти, через было, наверное, сначала в Брестских подано таких СМИ, а оттуда уже автоматом перекочевало в республиканские, и вот таким образом люди быстро узнали. И сейчас в эпоху соцсетей, когда даже стримы можно вести, фото, плюс в соцсетях те, кто разыскивал в первые дни, стали постить фотографии, к ним стали присоединяться друзья, и вот так вот вирусно это тоже пошло-поехало. Ирина, а ваш анализ вот этой справы медийного в образу справы Максима Мархалюка, як вы тлумачите вот эту свечку, гэты выбух, який николи ни водное зникнение не выкликало? так мне здаецца. Я прасачыла вось гэтую сітуацыю да першых дзён. В той самый дзень знікла яшчэ два хлопчыкі, два дзіцёнкі знікла. В той самый дзень, в той самый вечар разам з Максімам Мархалюком. Толькі іх, гэтых двух, з дапамогай тэплавізараў МЧСнікі ў лесе знайшлі на наступную раніцу. Максіма не знайшлі. На другі, на трэці дзень МЧС друкавала зноў гэтыя абвесткі, што расшукваецца хлопчык, і спрабавала іх распаўсюдзіць праз медыі, і ўжо на тот момант ўжо былі валантэры ад ад некаторых ўсе тых пашукавых атрадаў, плюс былі валантэры ад заводаў ўжо на той момант, калі яшчэ не было розгаласу, напрыклад, ад Азота былі там людзі. Это відавочна, што якісьці больш-менш цэнтралізавана арганізаваныя людзі. Досыць масава шукалі самі МЧСнікі, досыць шмат супрацоўнікаў МЧС шукала вось першыя гэтыя дні до таго, як пачаўся, скажам, вось этот хейт, калі яго можна так назваць. Народ жахнуўся гэтай сітуацыі дзень на пяты, калі яны зразумелі, што халадно. Ну, вот асабіста я памятаю свае адчуванні, і я думаю, што прыкладна тая самая эмацыйная карціна была ў тых людзей, которые туды паехалі на тот момант, што халадно ўночы, хлопчыка шукаюць пяты дзень. Шансов мало. Волонтеры там уже были. Они дознались про то, что люди ведали, что были волонтеры. И поехали новые волонтеры. Я, ведаете, я вот анализую эту ситуацию, я могу сказать, не ведаю, ти это добро, ти это кепско, что поехало так шмат волонтеров. Потому что и сам этот пошуковый отряд «Ангел» тогда давал такую информацию, и он спробовал обмежевать визиты этих волонтеров, потому что администрование вот этой кучи людей, которые ничего, ну, в принципе, не профессионалы, не ведают, их дать им карт, накіраваць іх па розных участках і гэтак далей, яно патрабавала і адцягвання вялікіх кваліфікаваных сіл, гэтак далей. Я нават падазраю, што на якісьці дзень 10 там ўжо ўзнік такой вот момант, як это сказаць, канешне, вся краіна сачыла, но што гэта ўзнік такой момант, як бы это сказаць, паехаць пашукаць хлопчыка, это ператварылася ў пэўным сэнсе у моду, ну скажыце это слова, нічога страшнага, да, это такая маленечкая, так сказаць, такая лакальная, але так, мода. Так, так. Но я што хачу сказаць, так, лакальная мода, такое в пэўным сэнсе шоу. Я нават в некаторых інтэрв'ю таких крытычных да таго, тых людзей, которые крытыкавалі хаду гэтай аперацыі, я не стану крытыкаваць, потому что я в гэтым не разбіраюся, я думаю, что там все было зроблено добра. Але былі такія моманты, што волонтэры адвлекались на грибы. То бок нават вось такія фразы былі. Разумееце, не ведаю, праўда гэта ці не праўда, і в прынцыпе не варта в гэтым разбірацца, але вынік. Хлопчыка не знайшлі. А вот я бачу так, іншы вынік. Ну што ж, беларускае грамадства прадэманстравала, што оно, как это казаў Воланд, яму сэрца таксама стучыцца міласэрнасць часам. Ведаеце што, беларускае грамадства прадэманстравала сваю здольнасць да салідарнасці, вельмі паспяхова прадэманстравала многа разоў. Пачынаючы ад гэтай весны, калі сапраўды людзі з уласнай кішэні дасталі вось гэтыя 50 тысяч даляраў і заплацілі за незнаёмых людзей, которых за незнаёмых, не за лідэраў, за простых незнаёмых людзей, которым улады далі штрафы. Больш таго, людзі ў нас вельмі добра на такія сітуацыі адгукаюцца. Насамрэч, салідарнасць, рэальная матэрыяльная салідарнасць, яна вельмі яна досыць такая, яна сапраўды існуе. Толькі ведаеце, заўсёды трэба пераводзіць, скажам, канвертаваць вось гэтай вот ці мы дамагаемся хейпу в соцсетках, чем мы домагаемся какого-то реального чину. Реального чину это выходу на площади, это выплаты вот этих штрафов, это для того, как люди принесли, вот, допустим, оборонцам Куропатов там ежи, дровов и так далее. Вот в этой моменты треба оценить конверсию вот этого хейпа. Коли ее нема, то, ну, який сэнс ад таго, што, скажам, мільён чалавек паглядзелі, як танк врэзаўся ў слуп. Што ад гэтага памянялася ў гэтым свеце? Ну, паглядзелі мільён чалавек. Ну і добра, ну і окей. І всё гэта закончылось. Пытанне заўсёды таго, як гэта перакладаецца на рэальнасць. Калі не будзе перакладання на рэальнасць, мы можам сколькі заўгодна казаць пра сілу соцсетак, но яе рэальнай там ці сілу грамадства, но яе яна рэальна праяўляецца ў рэальнасці. Але калі не будзе што канвертаваць, то канвертацыі не адбудзецца. Ведаеце што? Тут справа такая, што з'яўляецца мэтай? З'яўляецца мэтай рэальны чын, ці з'яўляецца мэтай клік? Я, допустим, вот теперь у наших медиях назираю такую, я про это уже казала так само не раз, про имкнение за кликами, скажем, полявание на эти клики, которые у вынику ни на что не прокладаются. Коли на, у вас, на кажучи, пустую информацию, ты милику пустую информацию про политику, типа там про экономику, типа еще про нечто. Пробачьте, Ирина, а как вы думаете, вот когда Нью-Йорк Таймс пишет, так сказать, на своих колонках что-то, они думают про то, что они скинут Трампа или что их будут будут много шмат читать. А я не про шмат читаний. Одна задача у меня была так само давать информацию, которая имеет значение для людей. Не вкидывать им пустышку, заманивающий, гвалтачи человека гучным заголовком, внушающий его прочитать. Тое, што не мае значэння ні для яго жыцця, тое, што не мае значэння, што в прынцыпе з'яўляецца пустышкай, мы такім чынам чалавека прызвычаем да таго, што калі адбудзецца сапраўды рэальная падзея, чалавек проста не клікне на гэты загаловак. Ён проста пра гэта не дазнаецца, ён пра гэта праігнаруе. Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі прадусар праграмаў тэлеканалу «Белсат» Ірына Чарняўка і блогер Эдуард Пальчыс. Вёў перадачу Юрый Дэрпахруст.